Кто-то шарахнулся, кто-то куда-то побежал. Молоденькая продавщица за прилавком напротив Геннадия всплеснула вдруг руками и как-то странно осела, странно вскрикнув. «Карманника какого-нибудь словили?» «Попер какой-нибудь доходяга рыбину с прилавка?» Вдруг тихо стало. Услышал сторожев, как журчит кислород в аквариуме, пузырьки лопаются. И в этой тишине послышались шаги, мерные, как в солдатском строю, и дробные, шаткие. Геннадий глянул на звук шагов. Из подсобки, где в распахнутую дверь еще виднелись аквариумы, двое вывели третьего. Двое были подтянуты по-военному, хотя и в штатском. У них были строгие, отрешенные, неумолимые лица. Третий, он был круглый, весь белый. И халат на нем был бел, и шапочка поварская была ослепительно бела, и лицо его было белым, в синеву белым. Круглое лицо широким, замершим в оскале ртом. Узнал этого человека Геннадий, это и был Митрич. Он шел, странно выдвинув вперед руки, качало его, слабо держали ноги. Но не это было странно, что качался человек, что руки вперед выдвинул, как боксер в низкой стойке. Странным было незнакомым, приковывало взгляд что-то такое, что поблескивало на запястьях Митрича, что сцепляло, держало его руки рядом. Геннадий понял, догадался, это были наручники. Двое в штатском вели Митрича наискосок через зал, держа путь еще к одной двери, в подсобное помещение магазина. Митрич поравнялся с Белкиным, качаясь, шел, качнулся и в его сторону. Он, когда шел, все время что-то порывался сказать замерзшими губами. Надувались его щеки, но слова прорваться не могли. А тут прорвались, когда качнулся к Белкину. «Шорохов жив. Его работа, предупреди». Штатские спутники Митрича насторожились, прислушались, глянули по сторонам, заторопили шаг. А Белкин отвалился к стене, вжался в стену, невидимым стал, серый на сером. Затворилась дверь, но снова отворилась и уже не закрывалась больше. В нее кинулись отовсюду продавцы, кассиры, все, кто тут работал. Это ведь для них так провели по магазину, а теперь ввели по подсобным помещениям их сослуживца. Так вот, в наручниках. От этого мига, от этого провода начиналось для него наказание, начиналась расплата. Это было новостью, чтобы повели у нас человека в наручниках прилюдно, новостью, которую народ принял и одобрил. «Крал, крал, круглый, да угодил в наручники», — сказал кто-то из мужчин, разом сломав тишину. Зашумели все, заговорили. Вот и начался для Митрича, для Колобка этого суд, и сразу народный суд. Попался Колобок, в наручниках увели. Геннадий вышел из магазина и стал дожидаться Белкина, который так и стоял, вжавшись в стену, с обомлевшим лицом. Вернуться, что ли? Отодрать его от стены? А перед магазином все больше становилось народу. Тут фургончик стоял, в каких привозят в магазины небольшие партии товара, ящичек другой с дефицитными баночками или ранними фруктами. Разгрузят такие ящички быстро-быстро, в миг один, и сгинут они. Никто из покупателей больше их не увидит. Для кого-то, для другого предназначено их содержимое, для каких-то, видать, небожителей. Совсем такой как раз стоял фургончик. Того гляди, выскользнут из него заветные ящички и сгинут. С икрой, с балыком, с осетриной в томате. Раз только в жизни ел эту осетрину в томате Геннадий. Замечательно вкусная штука. Отремонтировал как-то в только что построенном в их переулке высоченном